Истинная любовь и близость. Катя Мартынова. В подземелье Виктора мое тело постоянно насиловали, но ему так и не удалось изнасиловать мою душу. После освобождения я хотела понять, какой может быть сексуальная жизнь, основанная на любви и уважении. Мужчин я делила на две группы — на тех, кто не уважает женщин, и всех остальных. Естественно, Виктор принадлежал к первой группе, а те, с кем я хотела встречаться после освобождения, — ко второй. Мне казалось, что такая модель позволит объективно оценивать мужчин. Почувствовав, что человек принадлежит ко второй группе, я не собиралась сравнивать его со своим мучителем и не искала какого-то внешнего или внутреннего сходства. В подземелье Виктора я была уверена, что когда-нибудь в моей жизни появится мужчина, с которым я почувствую красоту, любви, секса и влечения. Я не знала, насколько страстной и полной любви может быть сексуальная жизнь, но точно знала, что этого стоит ждать. С Виктором я пережила множество отвратительных сексуальных актов. После такого я могла преисполниться страха и отвращения, но я пообещала себе, что не позволю Виктору повлиять на мое отношение к другим мужчинам. Через несколько месяцев после освобождения мне страстно захотелось познакомиться с достойным мужчиной и понять, что такое истинная близость, основанная на любви и уважении. Я надеялась, что встреча с нормальным, хорошим мужчиной поможет мне уйти от травм, полученных в подземелье. Однако прошло больше года, прежде чем это случилось. Мне исполнилось 19. Я шла по Рязанской улице, и вдруг ко мне подошел очень красивый молодой человек. Он сделал мне комплимент и представился Олегом. Я сразу поняла, что он не знает, кто я такая. Мы немного прогулялись и поболтали. Перед расставанием Олег попросил мой телефон, и я его дала. После похищения во время праздника мне следовало бы бояться разговоров на улице с незнакомыми мужчинами. Многие сказали бы, что я не должна больше доверять незнакомцам. Но я почему-то сразу почувствовала, что Олег — мужчина достойный и честный. Мы разошлись в разные стороны, но мне очень хотелось встретиться с ним снова. На следующий день Олег пригласил меня в кафе, а потом мы отправились в кино. В какой-то момент наши ласки стали более откровенными. Его поцелуй был первым в моей новой жизни. Близость с ним вернула мне уверенность. Нас с самого начала потянуло друг к другу. Вскоре мы пошли дальше. С Олегом я испытала первое эротическое наслаждение, а потом и первый оргазм. Мы были близки уже несколько месяцев. Встреча и секс с этим мужчиной были для меня настоящим чудом. 3,5 года я подвергалась сексуальному насилию и только сейчас поняла, что такое настоящее возбуждение. Близость с мужчиной, который не просто желал, но еще и любил меня и заботился обо мне, стала для меня откровением. Олег каждый день старался сделать так, чтобы я улыбалась. Я никогда не пыталась скрыть от него свое прошлое. Мы полностью доверяли друг другу, и он помог мне избавиться от тяжких воспоминаний, которые мучили меня после освобождения. Через 1,5 года после знакомства мы с Олегом поженились. У нас была очень красивая свадьба, много гостей. В тот удивительный вечер я надела платье своей мечты. Весь день я была на 7-м небе от счастья. После свадьбы мы стали мечтать о беззаботном совместном будущем. Олег постоянно говорил о своем заветном желании, чтобы я родила ему сына. Но я в тот момент не готова была иметь детей. Я знала, как изменилась жизнь мамы после рождения нас с сестрой. Мне хотелось сначала пожить для себя. Я пыталась построить карьеру. Хотела поступить в институт, найти хорошую работу. Мне хотелось путешествовать, общаться с друзьями, а не сидеть безвылазно дома с маленьким ребенком. Олегу мой настрой не нравился. Иногда он пытался на меня давить. Со временем вопрос рождения детей стал причиной наших ссор. Отношения начали портиться. Я же просто не видела себя матерью. Почти 3 года мы пытались прийти к согласию, но в конце концов развелись. Снова оставшись в одиночестве, я сосредоточилась на учебе. Во второй раз я влюбилась в 24 года. Его звали Леонидом. Он был на 12 лет старше меня. Мы вместе работали, и он был моим начальником. Лёня был женат, у него было 2 сыновей, но я была слишком влюблена, чтобы это могло меня остановить. Мы глубоко и искренне полюбили друг друга. Хотя я осознавала, что ничем хорошим это не кончится, я не могла изгнать его из своих мыслей и сердца. Я прекрасно понимала, что Лёня изменяет жене, но никогда не считала его притворщиком и обманщиком. Рядом с ним Меня переполняли чувства. Наши отношения оказались мне самым прекрасным романом на планете. Обычно мы встречались тайно в дорогих отелях. Он всегда дарил мне цветы и осыпал подарками. Меня безумно влекло к нему. Рядом с ним я забывала обо всем и о будущем тоже. Через год после начала нашего романа я поняла, что беременна. Отцом, естественно, был Лёня. Известие он воспринял спокойно, но перспектива иметь ребенка от любовницы его явно не привлекала. Однако я к тому моменту уже была готова стать матерью. Мысль об аборте мне и в голову не приходила. Хотя Лёня был женат, я считала его самым замечательным мужчиной и была счастлива иметь от него ребенка. Во время беременности мы продолжали тайно встречаться. Он по-прежнему был очень внимателен и заботлив. Я чувствовала, как во мне растет новая жизнь, и не боялась родов. Жуткий опыт беременности и родов Лены в подземелье у Виктора меня не пугал. Мой ребенок был зачат в любви, и я всегда буду любить его и заботиться о нем. В отличие от Лены, во время беременности я могла дышать свежим воздухом, заниматься физическими упражнениями, правильно питаться. Рожать я буду в больнице с опытными врачами и акушерами. Со мной все будет в порядке. В сравнении с другими женщинами, забеременевшими в первый раз, я была гораздо спокойнее и увереннее. Мрачный опыт прошлого стал для меня хорошей подготовкой. На 7-м месяце я была совершенно счастлива. И вдруг все кончилось. Однажды жена Леонида прочитала нашу с ним переписку в телефоне. Из наших сообщений она узнала, что у ее мужа будет ребенок от другой женщины. Естественно, ей это страшно не понравилось. Рассказывая мне об этом, Лёня сказал, что не может уйти из семьи. Он обещал жене, что порвет все отношения со мной. Я была в отчаянии. Я пыталась убедить его, что он не может бросить меня в таком положении, но он не слушал. Я была в ужасе. Меня охватила глубокая депрессия. Новая реальность стала явью, и моя жизнь превратилась в полный хаос. Несколько дней я безостановочно рыдала. Несмотря на беременность, я перестала заботиться о себе. Я каждый день писала Лёне отчаянные письма, умоляя встретиться и поговорить. Я пыталась убедить его в том, что люблю его и не смогу без него растить ребенка. Но что бы я ни говорила и ни делала, он уже принял решение и не собирался отступать. Когда начались схватки, я окончательно смирилась с жестокой правдой. Мы поехали в больницу. Родов я не боялась, но и полностью расслабиться мне не удалось. После расставания с Лёней у меня началось пищевое расстройство, и я не знала, как это повлияет на ребенка. Мне оставалось только молиться, чтобы мое бездумное поведение не повредило малышу. К счастью, роды были быстрыми. Когда я взяла на руки Костю, все тревоги исчезли в мгновение ока. Акушерка, широко улыбаясь, сказала, что мальчику слегка не хватает веса, но в остальном он совершенно здоров. Через несколько дней нас с Константином выписали, и мы отправились домой, не зная, что ждет нас впереди. Вернуться на прежнюю работу я не могла, никаких источников дохода у меня не было. Приходилось полагаться только на помощь семьи. Быть матерью-одиночкой с новорожденным на руках всегда нелегко. Каждый день у меня появлялись все новые дела, и мне просто не хватало времени, чтобы думать о будущем или жалеть себя. После родов Лёня позвонил и поздравил меня с рождением сына. Это был наш первый разговор после расставания. Но увидеться с сыном он не захотел. Я могла бы пригласить его, но была уверена, что он откажется. Чтобы избежать неловкости, я предпочла отстраниться от него. Через пару месяцев после родов я окончательно избавилась от этой боли. Мне стало совершенно ясно, что нам с Костей будет лучше без Лёни. В конце концов, этот мужчина бросил не только своего ребенка, но и его мать во время беременности. С таким мужчиной построить счастливое будущее вряд ли удалось бы. Позже Лёня предложил мне небольшие алименты, и я согласилась, но он никогда не хотел и не пытался как-либо участвовать в жизни Кости. Когда Константину исполнилось 3 месяца, я смогла оставлять его на несколько часов с мамой. Как-то вечером я встретилась с подругой, и она познакомила меня с мужчиной, который мне сразу понравился. Его звали Александром. Он был высоким, красивым, с удивительными синими глазами. Я не стала скрывать, что у меня есть ребенок, а он улыбнулся и ответил, что у него тоже есть 7-летний сын. В тот вечер, перед тем, как попрощаться, мы с Сашей договорились увидеться снова. Мы начали встречаться. Не думайте, что я потеряла голову от любви. Саша был интеллигентным человеком, я уважала его, он мне нравился. но о страстной влюблённости речи не было. Кроме того, отношения с Леонидом сделали меня очень ранимой. Мне стало трудно открыться мужчине. И все же Саша очень тепло обо мне заботился, а к Косте относился как к собственному сыну. Он сделал мне предложение, и я сразу же согласилась. Вскоре я стала любимой женой хорошего мужчины, который зарабатывал достаточно, чтобы содержать всю семью. В это время мама решила переехать. Наша просторная квартира освободилась, и мы с Сашей решили поселиться там вместе с нашими сыновьями. Казалось, меня ждет прекрасное будущее. Моя новая беременность очень обрадовала нас обоих. Я родила дочь Викторию, и это стало настоящим праздником для всей семьи. Всего несколько лет назад я и подумать не могла о детях, а теперь стала счастливой матерью двух замечательных малышей и не представляла жизни без них. Пару лет мы жили спокойно и счастливо, но со временем гармония в наших отношениях прошла. Саша постепенно отдалился, не только от меня, но и от наших детей. Он все чаще задерживался на работе, а иногда на несколько дней уезжал в командировки. Я оставалась одна, и мне в одиночку приходилось заботиться о двоих детях. Чем сильнее отдалялся Саша, тем сильнее жаждала я его внимания, любви и заботы. Порой я чувствовала себя роботом, запрограммированным исключительно на работу по дому. Я начала забывать, каково это — ощущать исполненное любви, внимание мужа. Когда я говорила Саше о своих чувствах, он злился, и мы постоянно ссорились. Он твердил, что должен много работать, чтобы содержать семью. Говорил, что просто не может помогать мне больше, чем уже делает. Чувство одиночества усиливалось. Со временем оно переросло в настоящую депрессию. Порой я даже сравнивала свою жизнь с Сашей и тремя детьми с жизнью в подземелье Виктора. Поймав себя на этой мысли, я сразу же пугалась. Мне становилось стыдно, но в то же время я никак не могла избавиться от прежних страхов. Чем сильнее я старалась подавить жуткие воспоминания о Скопинском подземелье, тем более яркими они становились. В конце концов, болезненное прошлое стало моим постоянным спутником. Я по-прежнему не могла ни с кем об этом поговорить, и меня охватывало отчаяние. Пытаясь справиться со страхом и болью, я начала записывать свою историю. Но стоило мне сесть за стол и что-нибудь написать, как меня сразу же охватывал ужас. Иногда я несколько дней не могла заставить себя сесть за стол. Когда я в одиночку принималась описывать мучения своего прошлого, меня охватывала паника. И все же я чувствовала, что этот процесс дает исцеление. Перенос пережитого на бумагу давал мне ощущение, что я делюсь своей болью. И постепенно я стала чувствовать настоящее облегчение. Написав часть истории, я показала записи сестре. Она прочитала и сказала, что мне нужно рассказать все и издать книгу. Потом мои наброски прочла подруга и тоже согласилась с моей сестрой. И тогда я впервые задумалась об этом. Я решила поговорить с Сашей, но ему идея об обнародовании моей истории не понравилась. Он считал, что подробный рассказ о том, что со мной случилось, привлечет к нам нежелательное внимание. Мы обсуждали этот вопрос, и внезапно я поняла, что он не тот мужчина, с которым я хочу провести остаток жизни. Как я могу делить жизнь с человеком, который хочет, чтобы я похоронила свое прошлое? Он считал, что моя история разделяет нас. Он не просто не хотел делать мою историю публичной, он и сам не желал ничего знать. Постепенно я начала лучше понимать Сашу. Он оказался не тем человеком, который ценит честность и прозрачность. Со временем он откровенно начал вести двойную жизнь, одну в семье, другую с друзьями и коллегами. Он все чаще уезжал в командировки. У него появились новые друзья, с которыми он не спешил меня знакомить. Мы становились все более чужими. А теперь он захотел, чтобы я подавила боль своего прошлого. Поняв это, я осознала, что наши отношения были ошибкой. Наш брак продлился 3 года. В октябре 2017 года мы развелись. Александр собрал вещи и ушел. Однако я никогда не сомневалась, что он любит нашу дочь. Он продолжает поддерживать нас и старается проводить с ней больше времени.